2, 3. Три. Три. Чего? 3 часа. Тебе исполнился уже целый час. Деревянный человечек. Кто это еще тут есть? Я, говорящий сверчок, и живу уже больше 100 лет. 100 лет? В этой комнате. С ума сойти! Вот бы мне прожить столько. Желаю тебе от всей души прожить 3 года. 3 года? Деревянный мальчик, 3 года. Ну что это такое, 3 года? Какие глупости! Ну, конечно, глупости. Сейчас ты услышишь самую глупую песенку на свете. В судьбе сверчка 3 года есть. Есть деревянный год, когда он просит пить и есть, и на других плюет. И деревянные слова он целый день твердит, и словно щепка голова. От важности трещит, но вот приходит медный год. Он из последних сил все думает и не поймет, зачем он в мире жил. Но год приходит золотой, и смотрит он вокруг. Да что ты занят все собой? Он восклицает вдруг: долой же деревянный стук, долой же медный грош. Ты тем счастливее, мой друг, чем больше раздаешь. Отдай все дерево и медь, и сердце выбрось их, и ты сумеешь полететь на крыльях золотых. Какая чепуха! Почему это я должен отдавать кому-то свое дерево или, скажем, медные монетки? Я скажу тебе, мой мальчик, скажу, чтобы избавиться от деревянности. Как? Деревянности? Именно, деревянности. Какая глупость! Мне моя деревянность совсем даже не мешает. Она мне не может помешать есть, пить, развлекаться и с утра до вечера путешествовать по разным интересным местам. Смею заметить, что у тебя весьма убогие планы на жизнь, Пиноккио. Замечательные планы! Зрители! Зрители! Вы не даете сказать сверчку! Да, дорогой мой мальчик. Я скажу тебе главную правду. Очень нужно. Бедные дети, те, что не слушают взрослых. Что за глупость? Бедные дети, те, что уходят из дома. Ну и сказки. Ты должен много учиться и много узнать. Ах, ты старый таракан. Иначе ты будешь очень несчастлив. От зануда. Убирайся сейчас же. Дома. Но, дорогой Пиноккио, я прожил здесь 100 лет в доме доброго Джеппетто. Убирайся! Убирайся! Я так хочу! Бедный, бедный, бедный Пиноккио. Это почему же я бедный? Да потому что у тебя деревянная голова. Ах так? Долго я терпел. Сейчас получишь. Останови сейчас же. Положи молоток на место. Это говорю тебе я, автор спектакля. Это еще кто? Автор какой-то. И по моему режиссерскому замыслу ты должен промахнуться. Слышишь? Не мешайте мне. Ты слышишь? Я промажу. Ты слышишь? Аллей! Он убил сверчка. Он убил молотком сверчка. Он убил сверчка, старого сверчка. потихоньку плачет. Ничего он не плачет. Дрянной, жестокий мальчишка. Старый, мудрый сверчок. Бедный старый сверчок. Караул. Караул. Наш спектакль начался с убийства. Как дрянной разбойничий роман. Как посредственный детектив. И я, автор, ничего не могу поделать. Караул! Успокойтесь, уважаемый автор. Успокойтесь, пожалуйста. Вы же сами говорили, не будем спешить. Пиноккио! Пиноккио! Пиноккио! Смотри, что я тебе принес. Все это. Вот три груши и одно яблоко. Твой завтрак, а вот это вот бумажная курточка, деревянные башмаки и колпачок из золотой бумаги. Я купил их в магазине кукол. А вот это вот, это... Что это? Вот, видишь, это букварь. Вот, теперь ты можешь пойти в школу. Ты там многому научишься и станешь... настоящим сеньором. Вот, держи. Мой сын не должен быть хуже остальных детей. Пусть это все знают. А где твоя куртка, отец? Моя куртка? Моя куртка... моя куртка! Я отдал ее поносить приятелю. Неправда, неправда. Ты продал ее, чтобы купить мне все эти замечательные вещи. Ах, Джипетто! Ах, Джипетто, какой же ты благородный! Ах, Джипетто! Нет, я, к счастью, ошибся. У этого мальчика действительно доброе сердце. Наверное, он вспомнил старого сверчка. Над домами кружится снег. Снег порхает, словно белые феи или тролли в прозрачном воздухе. Снег падает на колпачок и длинный нос деревянного мальчика. Но ему не холодно. На нем новая курточка и прочные башмаки. Пиноккио с букварем под мышкой идет в школу. Сегодня в школе я научусь читать, завтра писать, а послезавтра считать. Потом я при моей ловкости заработаю много денег. И на эти деньги перво-наперво куплю красивую суконную куртку моему отцу. Ведь он ходит теперь в одной рубашке, в такой холод. Только отец способен на такую жертву. Что тут происходит? Ты что, читать не умеешь? Представление Большого кукольного театра. И давно началось представление? Оно только начинается. Мальчик, сколько стоит вход? 4 сольда. 4 сольда? Настоящий кукольный театр. Но я ведь шел в школу. Ничего, ничего. Сегодня театр, а завтра школа. Сегодня театр, а завтра школа. Правильно! Нет, неправильно! Правильно! Послушай, мальчик, купи у меня курточку за 4 сольда. Насмешил. Зачем мне бумажная курточка? Тогда купи у меня букварь. Ну, неужели он забыл, что Джипетто продал последнюю куртку, чтобы купить этот букварь? Ну, конечно, забыл. Ай-яй-яй. Ведь театр. Ах, театр. Что может быть чудеснее театра? А твой букварь с картинками? Еще бы, еще бы. С красивыми, цветными, самыми разными картинками. Держи, деревянный человечек, держи. 4 сольда. Театр, театр. А, ура, наконец-то я иду в театр. Смотрите, Арлекин прерывает свою роль и кричит трагическим голосом. О, силы неба! Я бодрствую или вижу сновидение Пиноккио! Буратино, да? На сцену вошел сам хозяин кукольного театра. Огромный, страшный, ужасный Манджафока. Борода у него до пола, а маленькие его глазки горят от ярости, как 2 раскаленных угля. И что сейчас будет? Подать мне сюда этого Пиноккио, гадкого деревянного человечка, Пиноккио, который осмелился устраивать беспорядки на моем представлении. Ага, вот он. Верьте мне, ваша светлость. Что? Я не виноват. Не виноват? Эй, полицейские, взять его, связать его. А знаешь ли, что я сделаю с тобой, деревянный мальчишка? Мне не хватает дров, чтобы приготовить ужин. Так вот, я брошу в костер тебя. Нет, я так разволновался и разнервничался, что я просто не в состоянии продолжать пьесу. А поскольку все-таки я являюсь автором этого спектакля, я объявляю антракт.